Иван Смирнов. Маркус. Маг из другого мира. Книга первая. Пролог. Меня зовут Маркус, и я победил. Только выиграть в войне оказалось не столь приятно, как представлял когда-то. Разрушенные города, сожженные леса, исчезнувшие горы, равнины, ставшие пустынями. Все это следствие нашей борьбы. Борьбы людей друг с другом. Я стоял на дне глубокой ямы. Именно здесь была поставлена точка в войне. Ударом меча мне удалось срубить голову ненавистному Георгу, повелителю костей. Моему другу детства, как бы это странно ни звучало. Его голова лежала в нескольких шагах от меня. Больше всего в ней выделялись глаза. Не как у обычных людей, а сгустки мрака. Еще 10 лет назад в них не было тьмы, но что-то изменилось. Я наблюдал, как из глазниц вытекает черная субстанция. Пугающее зрелище. В этот момент за моей спиной раздалось пошаркивание. Уже зная, что увижу, обернулся. Тень, моя собственная тень, бурлила. Из нее стала медленно подниматься черная взвесь, которая вскоре сформировалась во что-то похожее на человеческий силуэт. Она так и не закончила преображение, замерев за миг до момента проявления четких границ тела и черт лица. «Время пришло. Договор выполнен. Пора платить». Булькающий звук породил мурашки, пробежавшие по спине. Теперь схожей с тени и того, что погубило Георга, мне стало очевидно. Что же за кукловод стоит за всем этим? Для кого погибель мира всего лишь игра? «Зачем мне такая победа? Ответь, просил ли я этого?» Устало обратился я к тени. Рана в боку, оторванная правая рука, и это просто самая серьезная рана из множества повреждений, привели меня к состоянию, близкому к безразличию. К тому же кричать, когда все вокруг мертво, не особо хочется. Однако отдавать свою душу в лапы тех, кто, оказывается, нас травил и развязал эту бойню, я точно не намерен. Жаль, это понял слишком поздно, когда уже ничего не изменить. «Все это время мы давали тебе силы. Ты победил. Пора платить». Каждые несколько слов следовала пауза. Гребаная спятившая тень, говорившая о себе как о целом народе, даже в такой мелочи меня раздражала. «Силы, говоришь? Не твой ли собрат делился силой с ним?» Кивок в сторону обезглавленного тела, из-под которого, как и из глазниц, вытекала черная жидкость. «Что ты на это ответишь?» «Ничего. Плати. Знаешь, мне ведь нет особого смысла жить», — усмехнулся я. «Даже убежав от вас, что вряд ли удастся, мне нечего делать в этом мире». «Правильно. Заткнись. Я еще не закончил». Не знаю, то ли агрессия на нее повлияла, то ли что-то другое, но тень заткнулась. Правда, на периферии зрения видел, как ее двойник заканчивает формирование своего тела у трупа моего бывшего друга. «А раз я умру, то зачем мне делиться с вами своей душой? Может, лучше забрать ваши?» Оранжевый камень, находящийся внутри меня в районе сердца, начал плавиться и стремительно формировать печать. Символы древнего языка, передающегося в моей семье из поколения в поколение, занимали предназначенные места. Несколько тысяч лет никто из моего рода не применял печать возмездия. Для ее активации требовался самый дорогой ресурс мира – янтарная плоть, кристаллизованная оранжевая мана. Как бы это странно ни звучало, но у последнего живого мага в умирающем мире есть свои несомненные плюсы. Все те ресурсы, что раньше были в дефиците, больше никому не нужны. Тени почувствовали неладное и ударили меня сгустками черной материи. Тело, укрепленное эликсирами, само по себе ставшее камнем маны, выдержало первый натиск. Пусть мой разум испытывал неимоверные страдания, но творить печать это не мешало. Не для того прошло последнее десятилетие, в котором день без боя был праздником. Когда собственная плоть начала поддаваться разрушающему воздействию, мое лицо озарила победная улыбка. Я успел закончить печать. Вокруг меня сформировался относительно небольшой оранжевый барьер. Через миг его копия, только в большем масштабе, накрыла ближайшие несколько километров. Все вокруг осветилось оранжевым светом. Это было даже в какой-то мере красиво. «Вам не сбежать!» Настала моя очередь атаковать. «Я выбью из вас, где прячется ваш хозяин, и заберу его с собой!» Уцелевшей левой рукой я бросил огненный шар в ближайшую ко мне тень. Встретившись с телом твари, заклинание взорвалось, вынудив ее отступить. Густой, смрадный дым стал растекаться вокруг. Тени изменили тактику. Окружающий меня барьер окутали черные щупальца, закрывая собой обзор в попытке продавить защиту. Уверившись в силах родового наследия, я игнорировал эту их атаку. Как оказалось, зря. Часть тьмы проникла внутрь, устремившись ко мне. Созданные в спешке стихийные барьеры не смогли даже замедлить ее. Застыв, я с ужасом осознал, что тьма добралась до янтарной плоти. Прозвучал звук разорвавшейся струны. Миг, и мое тело развеяно на атомы. Развитый астральный каркас мага позволил даже после подобного задержаться на мгновение в реальности. Благодаря этому я успел заметить, как тени присоединяются ко мне, хоть и продержались чуть дольше. Уничтожили меня, но сами не выдержали отдачу. Это радует. За ними еще десяток километров пространства по всем сторонам света были стерты из реальности. Ослабив волевой контроль, я перестал управлять течением энергии. Но стало мое время. «Прощай, мир Марок!» Последней мыслью, появившейся в моем угасающем разуме, было: «Может, мне найдется место в раю?»